Дело третье. Подмена. Иха заканчивала работу. Как обычно, вечером перед уходом она, вооружившись бытовыми склянками, мыла полы. Ну, вернее, конечно, заклятие мыли, выливаясь из склянок, собирая пыль и грязь и втягиваясь вместе с ними обратно. Простое дело занимало больше часа. Архив-то огромный. И пока хотя бы отдел убийств обойдешь. Достав из кармана темно-зеленого клетчатого платья пару склянок, девушка заглянула в очередную комнату и удивилась. Сыскник? Обычно после 5 вечера в архиве уже не было ни души. А сейчас напротив открытого шкафа стоял представительный старик и вдумчиво перебирал папки. Заметив Иху, он выразительно поднял густые брови. Чего, мол? «Извините», — смутилась она. «Работайте, я после уберу». Следующая комната, следующая. И лишь в 5-й Иха остановилась и одернула себя. Между прочим, она штатный сотрудник. Подумаешь, посмотрел на нее сыскник, как на букашку. Это не повод удирать. Наоборот, надо было помощь предложить. Она ведь не поломойка, а уборка вообще в ее обязанности не входит. Просто не любит грязь. Вот и следит за чистотой, покупая склянки для уборки на свои, кстати говоря, деньги. Ох уж эти привычки бывшей служанки. Неуклюже ронять вещи Иха давно перестала. Верно, матушка Шане сказала, что для каждых рук есть свое дело. Но вот старые привычки... Девушка нахмурилась. Вернуться? Перед ее глазами живо встало суровое морщинистое лицо незнакомого сыскника. Бледная северная кожа, крупный нос горбинкой, тяжелый подбородок, впалые щеки, недельная седая щетина, светлые глаза. Нет, не светлые, не ясная северная голубизна, бесцветные, почти белые. Их выскочила из комнаты и бегом вернулась обратно. Но старика и след простыл. Она быстро распахнула дверцы шкафа. Так и есть. Желто-зеленые гости среди красноты. Призрак. Девушка оставила шкаф открытым, отметила номер комнаты и поспешила к отделу общих правонарушений. Там, на границе двух архивов, находилась комната с делами всех заслуженных архивариусов сыскного ведомства. Что-то вроде местной доски почета. Конечно, и обычный сыскник может отлично выучить архив, если застрял тут призраком пару сотен лет назад, просто от скуки. Но только архивариус и спустя те же пару сотен лет будет усердно помогать своим. Потому что без любви и уважения к своему делу долго в подвале не выдержишь. А если любишь свою работу, так она и после смерти не отпустит. И Иха не ошиблась. Дело нашлось в почетной комнатке почти сразу. «Мастер Гьюш», — улыбнулась она, глядя на портрет. «Будем знакомы». «Что же мне с вами делать-то?» Полистав дело, девушка прихватила его с собой и поспешила наверх. Поднялась по лестнице на 3-й этаж и постучала во 2-ю дверь. «Входите только молча», — раздалось после полуминутной паузы. Иха вошла и замерла у двери. «Мьёл». Перелил черную воду в склянку, запечатал ее и вопросительно посмотрел на девушку. Что-то случилось? Призрак нашелся. Она победно показала папку. Я его в архиве увидела и нашла. Хвастайся. Колдун сдвинул в сторону коробку с пустыми склянками. Иха раскрыла папку, положила ее на стол и коротко рассказала о встрече. «Как думаешь, звать матушку?» — спросила она неловко. «Или...» Мьёл бегло посмотрел дело. Мастер Гьюш умер на рабочем месте от остановки сердца по причине старости. И заметил. «Но он не вредит, а помогает. Может, ты сама с ним мосты наведешь? Не вспугнем ли мы его южным колдовством?» Иха наморщила нос. «Сама?» Но он так прячется, что хоть письма пиши. Ну и напиши. Колдун закрыл папку и улыбнулся. Почему нет? И положи записки там, где мастер чаще всего оставляет свои послания. Матушку позвать всегда успеем. Спугнем, лишимся ценного помощника. Попробуй познакомиться с ним самостоятельно. Она кивнула. Да, попробую. По столу расплылась черная лужа. Угорь высунулся из протоки, углядел две коробки со склянками, с пустыми и заполненными, обрадованно вякнул, вылез и устроился на столе, поджав лапки, и преданно уставился на хозяина. «Голодный?» — озаботилась Иха. «Да не, он любит смотреть на колдовство», — пояснил Мьёл, придвигая коробку с пустыми склянками. «Кстати, тебе ничего для архива не нужно?» Девушка невольно сунула руку в карман платья, но смутилась и не решилась просить. Но колдун все заметил, и жест, и смущение. «Давай сюда», — он протянул руку. Получил пару склянок, глянул недовольно и фыркнул. «Больше эту дрянь не бери. Стоит дорого, убирает плохо. А хорошее не всякому по карману. Говори, сколько склянок сделаю. И если еще что-то нужно, ты не стесняйся, одна ж команда». «Посмотреть тоже можно?» Не удержалась Иха. «Вон туда садись», — Мью указал на кресло у стены. «Оттуда хорошо видно. Создание заклятий все любят. Мастер Йен говорит, что успокаивается, а Сьяд вдохновляется. Ну а ты учись, только молча. Все вопросы потом, когда я закончу». Иха забрала папку с делом архивариуса и устроилась в кресле. А колдун вытянул из-под коробки список, сверился с ним, достал пустую склянку и повернулся. «Смотри, вот так выглядит наша почта». И меж его ладоней протянулись густые смоленистые нити. Матушка Шане очень любила гулять зимними вечерами. Вот и сегодня едва стемнело, она переоделась в беседке и, несмотря на мороз, отправилась гулять по третьему острову. Сырой холодок пощипывал нос и щеки, пробирался в сапоги и за пазуху, но матушка упрямо шла по улице, любуясь зимним городом. Горели колдовские фонари у домов и вдоль улиц, сиял сотнями серебряных огней свежий снег, мерцали искры в морозном воздухе. Когда-то, когда Семиречье только-только начиналось как город, освещение и уборка мусора зависели от обитателей островов, и каждый житель сам заботился о том, чтобы купить колдовской огонь или уничтожающее до праха заклятие. Поэтому, особенно зимними вечерами, была видна огромная разница между островами богатыми, просто зажиточными, и бедными. Первые освещались от любого крыльца до причала. На вторых горели одиночные огоньки, а третьи тонули во тьме и мусоре. И не всякие колдуны решались туда сунуться после пяти вечера. Но с созданием городского ведомства освещение и уборка перешли под его начало. И зимой, едва ложился первый снег, даже на бедных островах было светло, как днем. И с пяти вечера до десяти утра все Семиречье светилось, сияло и мерцало. Матушка Шане гуляла и любовалась. И странным образом грелась в холодном огне. Дорожки колдовских фонарей вдоль широких дорог и узких тропок, золотые или белые светильники у ворот вдоль оград и над крылечками, теплый свет из окон домов и нарядных витрин, крупные и яркие красные фонари у причалов, гостевых домов, больниц и аптек, качающиеся голубоватые фонари на свободных лодках, цепочки из разноцветных фонарей шаров на перилах мостов, мелкие зеленоватые фонари на деревьях под листву в больших парках и множество светящихся фигур, свитых из крохотных светильников у богатых лавок, театров, лодочных станций, гостевых домов и даже в парках на заснеженных скамейках. Третий остров практически весь был торговым. Сплошные лавки, гостевые дома, снова лавки, всевозможные чайные, обеденные, опять лавки, цирюльни, портняцкие, вновь лавки. Первый этаж торговый, второй, третий жилой. И все дома, от крыльца до вертунов, сияли, мерцали, искрили. и почти у каждого крылечка встречала гостей ледяная или снежная фигура. Животные, птицы, деревья, вычурные символы работы мастеровых и лавок. Ножницы, клубки, чашки, крендельки, цветы, книги. И спешащие по домам прохожие нет-нет да замедляли шаг, чтобы полюбоваться фигурками. К весне, конечно, к ним привыкнут и будут торопливо пробегать мимо, про себя из последних сил призывая тепло и мечтая о солнце. Но сейчас, в начале зимы, снежно-ледяные изваяния удивляли и радовали глаз. У одной кондитерской матушка Шане заприметила необычный торт. 5 ярусов, синие огоньки ледяных ягод, голубые дорожки глазури, нежно-сиреневые потеки взбитых сливок, и остановилась полюбоваться. И не сразу заметила в ярком сиянии мужчину у освещенной витрины. Одетый в темное пальто и меховую шляпу, он, наверное, единственный не ежился от холода. И с такой тоской смотрел на ряды пирожных и тортов. Матушка невольно пригляделась к незнакомцу. Одет не бедно, строгий, солидный и подтянутый. На вид 40. Неужели не может позволить себе торт? По здоровью нельзя. Или его совсем не сладости интересуют? Она бочком-бочком приблизилась, проследила за его взглядом и сочувственно кивнула. Да-да, не сладости. Мужчина смотрел на хозяйку кондитерской. Женщину невысокую, приятно полноватую и такую светлую. Светлые кудри, светлая кожа, светлые глаза и очень светлая улыбка, которой хозяюшка одаривала каждого посетителя. И самый прижимистый не уходил без покупки, и самый хмурый, приняв из мягких рук женщины пакет или коробку со сладким, осторожно улыбался в ответ. Матушка Шане уже придумала слова для утешения и повод для разговора. Но вдруг, за стойкой рядом с женщиной, торопливо выскользнув из боковой дверки и на ходу повязывая передник, появился мужчина. Он поцеловал хозяюшку в щеку и взялся помогать, упаковывать сладости, пока женщина рассчитывала покупателей и улыбалась. И сразу замечалось. Это счастливые, любящие друг друга супруги. «Жизнь, сынок, порой так странно складывается», — кашлянув, начала матушка и осеклась. Мужчина повернулся. Он был точной копией хозяина кондитерской. Длинноватый нос, родинка у левого крыла, подбородок с ямочкой, синие глаза, рисунок бровей, осанка и даже поворот головы. А еще он был мертвым. Глаза сияли голубым, как огоньки с ледяного торта. И лишь его колдовское мерцание, поняла матушка, не позволило опознать призрака сразу. «Вы меня видите?» — растерянно спросил мужчина. «И слышу, и вижу», — подтвердила матушка Шане. «Хочешь, опишу?» «Зачем?» Призрак отвернулся и снова тоскливо уставился на женщину. «Это твой брат?» — осторожно поинтересовалась матушка. «Это все мое», — хмуро отозвался он и неожиданно жестко добавил. «И брат мой, и лавка моя, и жена тоже моя. И это я там должен быть рядом с ней. Я». Матушка Шане не сразу нашлась с ответом. «Это что же получается? Близнец подменил близнеца, и никто ни сном, ни духом. А самое-то главное... Сынок, тебя убили?» — тихо заметила матушка. «Услышь меня. Тебя убили. А твоя семья ведет себя так, будто ты жив. А твой брат вьется рядом с твоей женой, как будто это он муж. Тебе не кажется, что с ним надо бы разобраться? Причем сыскникам?» Мужчина лишь вздохнул. «Время, сынок», — поторопила матушка, понизив голос. «Из кондитерской как раз вышли двое покупателей. Если тебя убили сегодня, то еще есть время до туманов найти зацепки. Идем». «Я не помню, когда». Он равнодушно пожал плечами. «Вчера, луну назад. Я все время помню себя здесь. Стою, смотрю и никак не могу понять». «Ну, луну назад вряд ли». Матушка Шаны легко коснулась мехового воротника пальто. «Четвертая неделя зимы началась, а ты очень тепло одет. Я могу точнее сказать, но давай уйдем. Соберись, здесь тебе делать нечего». Но он снова вздохнул и не шелохнулся. Матушка очень не любила применять силу, но коль так... «Ты же из нее остался, да?» Она указала на хозяюшку. «Так запомни ее счастливой. Уйди сейчас, пока она не знает. Пока не начала оплакивать тебя. Пока не закрыла кондитерскую. Или ты этого ждешь? Когда вернешься, а здесь...» Призрак повернулся и зло сверкнул глазами. «По-живому режете». Мимо переговариваясь, торопливо прошли прохожие. Матушка Шана вынула из кармана пальто руку и сняла перчатку. На ее ладони предупреждающе заискрил голубой огонь. «Еще и заколдовать могу», — предупредила она. «И силой увести. Идем, сынок, идем. Сыскники должно быть еще на работе». Дел никаких не было. Рассказ он закончил сразу после обеда, да и отдыхать иногда надо. Амьёл пусть дежурит, все равно снова сидит над склянками и сегодня решил работать до победного, пока усталость и сон не победят упрямство. В дверь тихо стукнули, и в кабинет заглянула Иха. «Сият, нужен твой совет», — смущенно сказала она. Рыжий уже знал о призраке из архива и письмах, поэтому сразу вернулся за стол. «Показывай наброски». Письма Иха не умел писать совершенно. Вдохновившись разгадкой и личным колдовством Йола, она исписала несколько листов разными заготовками, но ни одна ей не нравилась. И черновики она отдавала с опаской, а ну как высмеет. Но Сьяд серьезно прочитал каждое письмо, подумал и взял чистый лист. Погрыз перо и набросал короткое. «Уважаемый мастер Гьюш, мы очень признательны вам за помощь и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Давайте обсудим детали при личной встрече. Спасибо». «О!» – восхитилась Иха, прочитав. «Самое то». «Обращайся», – добродушно кивнул Рыжий, почаще. «С середины осени у нас работаешь, а все как неродная. Тебе кто-нибудь говорил, что от нас уходят только на пенсию?» «Все говорили». Девушка неловко улыбнулась. «Я привыкну. Спасибо». «Как твой дар?» Сьяд посмотрел на нее с любопытством. «Бунтует!» Иха собрала черновики и поежилась. Наставник сказал, злиться нельзя. Дар направлен на защиту. А у нас есть такая старая поговорка. Лучшая защита – быстрая смерть врага. Дар, видимо, на это и настроен быстро убить. Наставник успокоительный велел пить. Длительно. Пока мы не поймем, как перестроить быструю смерть на что-нибудь тоже защитное, но менее опасное. У Рыжего моментально возникла идея для новой истории, но во входную дверь тихо, но решительно постучали. Матушка Шане с призраком и убийством предрек Сьяд и крикнул: «Входите!» И действительно, в кабинет вошла матушка, румяная с мороза и очень встревоженная. Она придержала дверь, пропуская невидимку, и озабоченно поздоровалась. «Вечерочка, дети! Мы к вам с проблемой!» Сьяд быстро встал и помог матушке снять пальто. Иха же попытался ускользнуть, но матушка Шане попросила. «Погоди бежать, дочка, выслушай. Смерть старая. Я, когда его увидела в зимней-то одежде, подумала, может, повезет нам, следы найдем, но нет. Старая смерть. Человек уж 5 лет как умер, а этого никто не заметил. тихо прищурилась и на мгновение рассмотрела призрака, высокого мужчину с потухшим взглядом. «Силы в нем почему-то мало», — заметила она осторожно. «Зимние почти все такие», — пояснила матушка Шане, усаживаясь в кресло. «Они сонные, вялые и словно замороженные. Их сущность очень плохо усваивает даже туманы мертвого времени. Кого искать в архиве?» Иха достала из кармана платья маленький блокнот, чернильную склянку и перо. «А давайте по порядку», — вмешался Сьяд, открывая дверь в кабинет колдуна. «Узнаем подробности, определимся с остальным». «Йол, ты не спишь? Давай к нам, дел есть». «Поспишь тут с вами», — донеслось из кабинета, и колдун появился на пороге. «Вечера, матушка, вы опять с призраком?» «Когда-нибудь я зайду просто на чай», — с виноватой улыбкой пообещала матушка Шане. «Я, сынок, кстати, пытаюсь». «Но то призраки в парке, то мертвецы на мосту». Мьёл ухмыльнулся и привычно обосновался у подоконника. «Кто теперь попался?» Иха прислонилась к шкафу и приготовилась писать. «Владелец кондитерской «Сладкий вечер», что на третьем острове». Матушка посмотрела на соседнее пустое кресло, которое на самом деле не пустовало. «Раньер Ши. В год смерти ему исполнилось 41. Убит лет 5 назад. По его словам, тем вечером он отправился с тортом к другу на 35-й остров по Кошачьему мосту. Помнит, что торт отнес, подарил. Друга с днем рождения поздравил и выпил стопку настойки за здоровье. Стопку не больше, потому что было часов 5 вечера, а с 6 начинается самое торговое время. Он поспешил обратно. Но что случилось по дороге и где именно, не знает, не помнит. Раньер вернулся в кондитерскую, а его место уже занято братом-близнецом. «О как!» — удивился Мьёл. «Прям близнецом!» «Как две капли воды похожи», — заверила матушка. «Рядом поставь, не отличить». «Так не бывает», — заметил Сьяд, вертя перо. «Всегда есть мелкие отличия в чертах лица, поведении, голосе, манерах». «Да, если брат не актер», — грустно улыбнулась матушка Шане. «Продолжайте». Рыжий проколол пером чернильную склянку. «Вернее, с самого начала бы, если можно, и про брата побольше». Матушка вопросительно посмотрела на невидимку, точно спрашивая разрешение, и начала. Разошлись родители и разлучили братьев, когда им исполнилось 5 лет. Отец актер, но неудачник. Метался по разным театрам, нигде не мог себя найти. И однажды уехал, прихватив старшего сына Иньера. А младший остался с матушкой, которая и основала кондитерскую. Больше 20 лет связи между братьями вообще никакой не было. А потом старший, когда отец умер, вдруг написал, потом навестил. А года за 2 до смерти младшего брата перебрался в Семиречье. Сьяд хмурился и черкал короткие заметки, имена, даты. Их старательно записывала слово в слово. А Мьёл, сидя на подоконнике, просто с интересом слушал. Приехал Иньер, по выражению брата, с голым задом. Ни денег, ни дела, ни семьи, ни даже теплой одежды. Раньер помог ему с обустройством. Для начала занял денег, а потом заметил, что на работу братец не спешит. Зато зачастил к нему в семью. То в кондитерской целыми днями болтался, то на ужин напрашивался. А после так засиживался, что добрая жена на ночлег устраивала. Очень это Раньеру не понравилось. И они с матушкой решили выплатить старшему его долю, чтобы тот и дело нашел, и своим углом обзавелся. Все-таки сын и имел право на треть дома и кондитерского дела. С одним, правда, условием. Выплатить, чтобы работать начал. Пусть хоть свой плавучий театр открывает, лишь бы глаза мозолить перестал. И выплачивать долю частями, четвертями, в зависимости от успехов в работе, чтобы сразу все не промотал. Иньер согласился. Братья собрались регистрировать в городском ведомстве сделку, передачу денег и последующий письменный отказ старшего от претензий на родительский особняк и кондитерскую. Но не успели. И теперь старший занял место младшего. Сьяд посмотрел на пустое кресло. Невидимый всем, кроме матушки Шане, призрак вздохнул и сердито поджал губы. «Полностью», — кивнула матушка. «В семье тоже. А жена, как утверждает Раньер, не видит разницы». Он долго за ними наблюдал. Она ведет себя с подменным братом, как с мужем. «Или она в курсе и в деле», — хмыкнул рыжий и сделал короткую заметку. «А старший или случайно узнал о смерти брата и воспользовался моментом, или сам убил, или кого-то нанял. По поводу брата младший что-то может сказать, какой он? Способен на убийство или мошенничество? Все-таки 2 года они худо-бедно общались». Раньер нахмурился и пожал плечами. «Насчет убийства не знаю. А вот мошенничество вполне. Додел он ленивый, а денег много хотел. А в кондитерской большой работы нет. Пакуй по вечерам заказы или рассчитывай покупателей». Матушка Шане передала его слова. Сьяд снова что-то зачеркал на листе, а Мьюл предложил. «А давайте, братцы, правдой проверим. У меня и амулеты есть, чтобы большое колдовство не светить. Между делом зайдем за тортом и спросим, как здоровье или что-нибудь в этом роде. Только нужны правильные вопросы. Для себя хотя бы поймем, насколько старший в деле. Жену тоже можно амулетом проверить. Ей что, за 5 лет какой-нибудь друг семьи или приятель Раньера не сказал, что муж с некоторых пор со странностями?» «Составлю вопросы, проверим», — согласился Сьяд и повернулся к Иха. «А посмотри, есть ли в архиве заявление о пропаже старшего? Если он занял место младшего, то кто-то должен был заметить исчезновение Иньера и заявить о нем. Это надо узнать до завтрашнего вечера. С подменного брата, конечно, станется сказать, что Иньер просто-напросто решил уехать. Да и сам он мог заявление написать. Но кто будет уезжать из города накануне большой сделки? А еще глянь сводки по неопознанным трупам 5-летней давности. И у нас отчеты о них могут быть с пометкой «Странная смерть». И в общих правонарушениях, если посчитали самоубийцей. Лицо, вероятно, обезображено или голова отсутствует. Иха записала. «Кровь бы!» Мьёл потер подбородок и спрыгнул с подоконника. «Пойду-ка амулет сделаю, чтобы убраться незаметно кровь взять. По ней тело найдется, хоть в реке, хоть под землей, если не уничтожено. С одним призраком мы далеко не уплывем. Да из кошачьего моста речные туманы и городская служба уборки давным-давно все следы смыли. А все-таки мост проверь при случае. И осторожнее с амулетами и колдовством», — предупредил Сьяд. «Не вспугни». «Обижаешь, друг», — хмыкнул колдун и скрылся в своем кабинете. Иха, попрощавшись с матушкой, тоже ушла. Рыжий погрыз перо, глянул на свои заметки и предложил. «Заканчиваем на сегодня. Матушка, если Раньер что-нибудь вспомнит... Кстати, а как зовут того друга, которому он торт нес?» «Толла», — подал голос призрак. «Мастер Толла, 35-й остров, дом 10». «Он вас хорошо знает?» — уточнил Сьяд, когда матушка озвучила ответ. «Лучше мамы», — убежденно сказал Раньер. «Мы со школы дружим». «Значит, в курсе детско-юношеских травм и шрамов, скрытых от матери», — сделал пометку рыжий. «То есть в случае чего приглашаем на опознание». «Мастер Раньер, вы, пожалуйста, вспомните все свои приметы, даже самые мелкие, и приметы своего брата. Матушка, а вы запишите, вдруг все же пригодятся». «Мудреть будешь, сынок», — понимающе улыбнулась матушка Шане, вставая. «Похоже, выбора нам не оставили», — хмуро ответил Сьяд. Даже если все найдется, заявление с приметами, труп, есть вероятность, что в заявлениях будут приметы совсем другого брата. А тело наверняка изуродуют до невозможности или убийцы, или время, чтобы смерть не всплыла раньше времени. А когда Мьёл восстановит лицо, оно все равно будет лицом и другого брата тоже. Я пока не понимаю, за что зацепиться, чтобы дело об убийстве завести. Но мудрить и сочинять между сведениями необходимые перемычки, скорее всего, придется. Вплоть до того, что труп Раньера как знакомого опознает случайно кто-нибудь из нас. Я это очень не люблю, мошенничество же, но... Ну, правда, того стоит, заметила матушка. Да и я никогда вас не обманывала. Мы вам верим, кивнул Рыжий. И все-таки я постараюсь извернуться, чтобы все было по-честному. Когда матушка Шане и призрак удалились, Сьяд привычно написал несколько запросов в регистрационное ведомство и городской архив, а после подошел к окну и впал в задумчивость. На улице было белым-бело от крупных хлопьев снега. В кабинете Мьёла шуршало и звенело. Осиротевший без брата беглец Угорь недовольно возился в коробке и громко сопел. И тихо, размеренно, успокаивающе тикали часы на стене. Люди приходят и уходят. Преступления совершаются и раскрываются. Отчеты пишутся и отправляются в архив. А часы все идут и идут с одним и тем же хладнокровным тиканьем, пока в них есть колдовство. Так колдовство. Сьяд обернулся на часы, прислушался к их ритмичному голосу, быстро пересек кабинет и заглянул к колдуну. «Мьёл, будешь проверять завтра всех правдой? Проверь на следы воздействия. Любящая женщина даже за гримом и колдовством подмену распознает душой с сердцем. Жена Раньера либо в деле, либо под постоянным активным воздействием. А оно всемиречье запрещено. Заметишь следы, заводим дело». «Почему я?» – удивилась Иха. «У меня же в архиве дело, я же еще ничего не нашла». «Ты архивному призраку нашу проблему озвучила?» Мил взял ее за руку, изучая пальцы. «Озвучила. Письма раскидала?» «Раскидала. Есть результат?» «Ни одной новой папки за ночь», – ответила девушка. «Так зачем вам я?» Призрак задумался. Колдун отошел к своему столу и открыл коробку с амулетными заготовками. «Работать с нами. И нормально работать, как при жизни, или нет. К вечеру созреет, или завтра, или через неделю. Пусть думает. У нас и без него есть чем заняться. Так, вот эти подойдут». «Мьёл!» – возмутилась Иха. Это гениальный план Сьята. Мьёл разложил на столе несколько колец и достал из тумбочки склянки, наполненные черной водой. Он считает, что у нас, особенно у меня, на лбах написано, что мы сыскники. А тебя все знают, как скрипачку из чайной матушки Шане. Короче, Сьят боится, что мы спугнем голубков. Но торт купить можем. Сейчас тебя снаряжу и пойдем хозяйку проверять. «А она мне мастер Иньер, что ли?» – насторожилась девушка. «Что ли?» – кивнул колдун. «Он всегда приходит на работу вечером или поздним вечером. А в это время в кондитерской слишком много народу, чтобы кровь брать. К тому же среди покупателей могут оказаться колдуны. Мастера надо ловить там, где мало народу. И тому, у кого точно на лбу нет того, что есть у нас. А теперь помолчим». Он растер в ладонях склянки, плеснул водой на кольца, и те сначала утонули в чернильной луже, а потом быстро втянули ее всю до последней капли. Стол снова стал сухим и чистым, а металл амулетов хищно заискрил. Раньер сказал, что он всегда отвечал за новинки. Новый рецепт сладости, интересные формы и украшения. Колдун сгреб кольца, посмотрел на свой кулак в черных каплях и довольно хмыкнул. И продолжил. Поэтому до ужина наш подменный мастер, подражая брату, ищет идеи. бродит по чужим лавкам и прочим выставкам. Раньер болел новинками и считал, что за одним и тем же покупатели не пойдут. К тому же на его улице еще штук 5 кондитерских, надо выделяться. Постоянные новинки – это изюминка сладкого вечера. Сейчас за Иньером присматривает брат-призрак, а ему помогают матушкины помощники. Где он, мы знаем. Твоя задача – любым способом коснуться его кожи. Руки, шеи, лица. Еще и поэтому, да, ты. А ты мог бы наколдовать лед под ногами, подножку или головокружение? И все, – возразила Иха. Первая помощь и дело в шляпе. Это мысль, – одобрил Мьёл. Подкинь матушкиному помощнику, а у нас торт. Ты пирожные какие любишь? А объяснение с чего начал? Вы боитесь спугнуть Иньера своими сыскными физиономиями и нарваться в людном месте на колдунов, – мрачно повторила Иха. Никакие, я вообще сладкое не люблю. Но если будут лесные ягоды в постной корзинке, вооружайся. Колдун положил на стол кольца. И запоминай. 4 штуки для разных дел. Самое большое для крови. 2 поменьше с правдой. Самое мелкое на всякий случай. Потом оставь себе это защита, ошпарит при угрозе. Большим кольцом надо обязательно коснуться кожи и подержать хотя бы 5 секунд. Несчастный случай – это хорошо. Но дождись, когда мастер очнется, и изобрази радость. Он актер Иха. Еще 5 лет назад до смерти брата вовсю играл в нескольких плавучих театрах. А ты видела его в спектаклях «Смех и грех», «Вечер в парке» и «Первая ночь зимы» и «В восторге». Назови его настоящим именем, признайся в тайной любви и пригласи на чай. «В чайную матушке?» – усмехнулась Иха, надевая кольца. «К 4!» – ответно ухмыльнулся Мьёл. «Ты у нас девушка приятная, скрипачка, вы оба творческие люди!» Он клюнет. «А сейчас?» – колдун посмотрел на часы. «Мастер точно уже проснулся и отправился бродить. Матушкин помощник ждет тебя у сыскного ведомства. Вопросы?» «А что мне про спектакль-то говорить, если я ни одного не видела?» На столе мастера Ариена лежит подшивка из старых газет. Из городского архива с утра прислали. В конце всегда есть обзор какого-нибудь спектакля с указанием актеров и разбором роли. «Прямо сейчас на дело тебя никто не гонит. Но до обеда поймай братца, пока людей на улицах мало. Прочитай, запомни, составь речь». Хотя Мьёл взял со стола сложенный листок. «Я тоже все изучил и речь за тебя написал. Держи. Но подшивки все равно пролистай и свое сочини. Что еще?» «Вроде все», — неуверенно пожала плечами Иха. «Ты, главное, не бойся», — подбодрил колдун. «Помощники будут рядом и прикроют. А если занервничаешь, это даже хорошо. При тебе человек поскользнется, упадет, головой ударится. А потом окажется, что это еще сам Эньерши, звезда плавучих подмостков и мечта твоей глупой юности». Девушка фыркнула. «Ну, я за тортом», — Мьёл снял с вешалки куртку. «Когда закончишь, иди к матушке в чайную. Она по случаю сегодняшнего спектакля закрыта. Сия-то еще парой гениальных идей под утро осенила. В чайной все и обсудим. Удачи». Их посмотрела на кольца, судорожно вздохнула и отправилась читать театральные обзоры. Матушка Шане внимательно наблюдала за Раньером и понимала, почему за эти 5 лет он не пришел на зов колдовской свечи. К родному дому его тянуло куда сильнее, и сильнее власти пламени было разобраться в тайнах старшего брата. А колдовской силы в нем оказалось даже меньше, чем при первой встрече почудилось. И матушка нашла этому еще одно объяснение, кроме зимней природы призрака. Раньер ел себя поедом. С одной стороны, он хотел узнать правду и отомстить, а с другой очень любил жену. И все усвоенное тратил на то, чтобы сдержать себя и не навредить любимым людям. А навредить призрак мог. Управлять материальными предметами у него получалось. И тем, кто не верил в призраков, он мог устроить очень веселую жизнь. «Сынок, не мечись», — в который раз заметила матушка Шане. «Попей чайку и успокойся. Скоро мы все узнаем». «Как?» — обернулся Раньер. «Один раз мы проделали такое случайно. А сейчас повторим нарочно», — объяснила матушка. «Был у нас случай, когда призрак стал видимым и так напугал преступника, что тот сразу во всем сознался. Я смогу сделать тебя видимым на несколько минут. Думается, от неожиданности твой братец в чем-нибудь да признается. А после сыскники его раскрутят. Не мечись. Сядь, чай остынет». Призрак неохотно сел за стол напротив матушки Шане. «Ваш чай не остывает и не кончается», — ворчливо сообщил он, но чашку взял. «И при этом он наполняет тебя нужной силой, сынок. Ты так себя измотал, что едва до призрачного причала доберешься. А уйти надо, нечего здесь маяться. Правда тебя освободит, но мало ее узнать. Нужно силы на путешествие, а оно долгое». Матушка долила в свою чашку еще чаю. «А как скоро?» Раньер оглядел пустую прихожую. «Вы поэтому сегодня закрыты? А не жалко? Ведь вы ничего за сегодня не заработаете». «Сынок, я 30 лет совершенно бесплатно помогаю сыскникам спасать таких, как ты». Матушка Шане улыбнулась. «Колдовством, помощниками, поисками, бессонными ночами, всем, чем могу. Я уже не помню, сколько преступлений мы раскрыли. И знаешь, я даже приплачивать ребятам из сыска готова за то, что они мне верят и помогают раскрывать убийства. И не счесть, сколько потерянных душ мы встретили, успокоили и отпустили в мир вечных вод. 30 лет, сынок. Что мне какой-то один день? Хвала великим пескам, я не бедствую. А репутация моей чайной из-за записки «Ремонт» не пострадает». Риен смущенно кашлянул и уткнулся в чашку. «Что же касается твоего второго вопроса, то скоро». Матушка поставила на стол пустую чашку и поправила шаль. «Очень надеюсь, что сегодня мы все узнаем. Или получим столько подсказок, чтобы узнать правду в ближайшее время. Ты только не мечись». «Хочу тут жить», — восторженно пробормотал Сият. «Как уволюсь, приду наниматься». Внутри кондитерской «Сладкий вечер», казалось, вся состояла из тортов, пирожных, печенья, засахаренных фруктов и ягод, орехов в разноцветной глазури и всевозможных конфет. Вдоль стен исходили паром прозрачные холодные шкафы, за которыми сладкоежек ждали воздушные белые с розовым, голубым и золотым торты 43, как сноровисто подсчитал Сият, видов. Рядом с тортами цвели всеми цветами радуги 33 вида пирожных, а на столах были свободно расставлены банки с конфетами и засахаренными фруктами, разложены яркие коробки с пряниками и печеньем. И запах стоял такой, что даже морозные узоры в уголках витрины чудились съедобными. Даже светлые с изогнутыми спинками стулья казались сахарными. «Мастер Йен в детстве хотел свою кондитерскую», — напомнил Мьёл. «Договорись, вдруг на пенсии откроют и тебя по знакомству в долю возьмет». Колдун, напротив, к сладкому был равнодушен. «Пока не попал в сладкий вечер. Здесь от обилия сладостей у него совершенно пропал аппетит и отчего-то заныли зубы. И пока Сият не влип по уши в это воздушно-торгово-прянично-конфетное болото, Мьёл понизил голос и прошипел. «Кончай давай, мы тут по делу. Быстро выбирай торт, задавай свои вопросы и отчаливаем». Рыжий грустно вздохнул, сосредоточился, уверенно открыл холодный шкаф и достал оттуда скромный тортик. Бледно-зеленый, в форме половины яблока, украшен листочками. Маленький, едва ли пятерым по кусочку хватит. Их опросил какие-то лесные ягоды в постной корзинке. Колдун беспомощно посмотрел на пестрые витрины. Есть тут такие. Хозяйка кондитерской Юфья стояла за широкой стойкой напротив входной двери и то какие-то бумаги ворошила, то с любопытством на единственных посетителей посматривала. Да вряд ли, Сьяд глянул на ближайший шкаф. Тут все только сладкое, очень сладкое и еще слаще сладкого. Погоди, спрошу. Юфье характеристика продукции явно понравилась. Она наклонилась и быстро ее записала. А потом выпрямилась и радушно улыбнулась. «Добрый день. Чем я могу вам помочь?» «Доброго!» – Сьяд расплылся в ответной улыбке и поставил на стойку торт. «Заверните, пожалуйста. И нет ли у вас лесных ягод в постной корзинке?» «К сожалению, нет. Но могу приготовить», – бойко отозвалась хозяйка. «Подождете 10 минут?» Мел с отвращением покосился на торт и скрипнул зубами. Рыжий с упреком посмотрел на колдуна. «Ради Иха! Она сегодня большое дело сделает, первое, между прочим!» «Подождем!» — уныло согласился Мьел и отошел к двери, отвернувшись. «У вас праздник?» — улыбчиво поинтересовалась Юфья, ловко упаковывая торт яблока в прозрачную коробку. «Готовимся раскрыть очень старое дело», — добродушно сообщил Сьяд. «Убийство?» — загорелась хозяйка. «Вы сыскники, да?» «Не удивляйтесь, я вижу людей». И вас сразу разгадала. «Уже 20 лет, как это мое любимое дело, угадывать, чем люди живут и зарабатывают». «И я ошиблась всего 2 раза», — добавила она скромно. «По молодости и от страха». «Убийство?» — охотно кивнул рыжий и легкомысленно выболтал суть дела. «Представляете?» 3 года назад одна женщина на работу шла, да не дошла, пропала. А ее исчезновение никто не заметил. Пока недавно, буквально вчера, не всплыли кое-какие детали. «Пропала? Какой кошмар!» Искренне огорчилась Юфья, завязывая ленты и заканчивая упаковку торта. «А разве так бывает, чтобы не заметили? Она была одинока и на работе неприметна. Это ужасно!» «Нельзя людям быть одним. И преступникам на свободе быть нельзя. Удачи вам!» «А вам и вашей чудесной семье благополучие!» Сьяд достал из внутреннего кармана пальто кошелек и подмигнул. «И как у нас в отделе говорят, чтобы жизнь обошлась без убийств!» «Хвала рекам, судьба милует!» Хозяйка снова светло улыбнулась. «Подождите, погрейтесь. Сейчас корзинку приготовлю». И неспешно удалилась. «Ну что?» — рыжий обернулся. «Соврала на последнем». Мьёл тоже повернулся и показал ему LED-звезду с одним потемневшим лучиком. «Она в курсе. Она знает, что в ее семье кого-то убили». «Все интереснее и интереснее», — задумчиво хмыкнул Сьяд. «Я чего-то не знаю», — заподозрил неладный колдун. «Если честно, друг, ты вообще ничего не знаешь». Рыжий виновато улыбнулся. «Меня с утра, когда сведения из регистрации и архивов посыпались, такие идеи захватили!» «Ну, извини, не успел все рассказать. Хочешь, тортиком угощу? Нет? Ну, погоди, выйдем, просвещу». Юфья действительно вернулась быстро и с уже упакованной коробкой. Сьяд расплатился, мило попрощался, взял обе коробки и вслед за Мьёлом покинул уютную кондитерскую. На улице после теплого помещения сразу показалось холоднее обычного. Низкие серые тучи вновь осыпались крупными хлопьями снега. Город затянуло белой пеленой, сокращая видимость и приглушая яркие краски домов. Сьяд огляделся и решительно направился в сторону реки Тягучей и пустых причалов. — Ты куда? — удивился колдун. — Нам разве не к матушке? — Рано. Рыжий первым свернул в узкий проулок между портняцкой лавкой и кондитерской к чаю. — Хочу навестить и подкупить того, кто любит сладкое больше меня, и знает немало полезного. — Я жду, — выразительно протянул Мьёл, следуя за ним. Но Сьяд заговорил, лишь когда они вышли на пустынную набережную. Юфья родилась и выросла в Лиховодье. А именно там дольше всего жил и работал отец близнецов. Старший, как ты знаешь, пошел по его стопам. И в городском архиве нашли несколько старых статей, посвященных выступлениям Семиречья Лиховодского театра. Имя Иньера, как ведущего актера, там упомянуто. То есть он и прежде бывал в Семиречье, но либо не считал нужным навестить родню, либо Раньер об этом умолчал. Юфья окончила театральное училище по редкой специальности по отбору актеров. Я читал про этих ребят. Они должны за одно собеседование узнать о человеке все, и они действительно могут за 5 минут определить, чем человек занимается, на что способен, имеет ли недостатки и слабости. Мьёл тихо присвистнул. Вот почему я отправил Иха подальше от кондитерской. Деловито продолжал Рыжий. Юфья бы ее в раз вычислила. Далее. Какие-то старые обзоры и афиши указывают, что Иньер и повзрослевшая Юфья некоторое время жили в одном городе и даже работали в одном театре. То есть были знакомы задолго до того, как она вышла замуж за Раньера. Колдун хмыкнул и кивнул. Продолжай, мол. В Семиречье она уехала со своим театром в сезон выступлений и почему-то решила остаться здесь. Уволилась, вышла замуж и взялась поддерживать семейное кондитерское дело. Внезапно так. «Думаешь, они спланировали все заранее?» — насторожился Мьёл. «Ничего я пока не думаю, я излагаю суть. Слушай дальше». Чуть больше 5 лет назад в Семиречье был большой сплыв театров из разных городов. Планировалось красочное выступление в первый день зимы. Через неделю после выступлений театры, соответственно, разъехались по своим городам. А теперь вопрос. Как это относится к нашему делу? Колдун поразмыслил и предположил. Очень удачное время для Иньера, чтобы незаметно исчезнуть. Театры ведь никто не шерстит. На праздники их приезжает много. А приграничному ведомству не хватает людей. Их проверяют колдовством на предмет запрещенных веществ и заклятий. А вот сундуки с костюмами не досматривают. Он мог загодя, скажем, летом уехать из Семиречья. И приграничники это подтвердят. А после вернуться со своими знакомыми в каком-нибудь сундуке. По всем документам он остается уехавшим, а на самом деле снимает какую-нибудь конуру в трущобах, гримируется и выжидает. И в приграничном ведомстве подтвердили, что Иньер отбыл из Семиречья и больше сюда не возвращался, кивнул Рыжий. — Так в чем ты сомневаешься? — удивился Мьёл. — Все ж понятно. — Нет, не все, — возразил Сьяд. Вероятно, они что-то замышляли. А Раньер ожидал подставы, поэтому и предложил брату долю. Детей у них с Юфьей нет, дело принадлежит семье Ши. Теоретически, можно договориться и разойтись. Семья Юфьи была бедной. Она цеплялась за Раньера из-за достатка. Но если старшему перепадет доля, то младший, особенно разлюбленный, или вообще никогда нелюбимый муж уже не нужен? «Ты просто не хочешь верить в циничную семейную подлость», — заметил колдун. «Не хочу», — честно признался Рыжий. Он ежился под порывами ветра и оглядывался на реку, считая причалы. «Поэтому, если ты не против, я еще одно направление проверю. Держи корзинку». «А сюда нам зачем?» Мьёл остановился у спуска к воде и обычной табличке с надписью «Десятый причал». «Здесь работает один старый чудак, который очень любит сладкое», — улыбнулся Рыжий, осторожно спускаясь по заснеженной лестнице к реке. «Сегодня под утро я вспомнил о нем совершенно случайно. Несколько раз он отвозил меня по делам и каждый раз всю дорогу нахваливал сладкий вечер. Хочу убедиться, что мастер Шотте действительно любит сладкое и одну определенную кондитерскую. Они спускались по колено в снегу. Лестница давно скрылась за рыхлыми сугробами, как и причал. Реку тягучую затянуло грязно-серым льдом. Но у берега он был тонким и ломким, благодаря колдовству, прогретым лодками и постоянному движению, а на середине плотным занесенным снегом. В шаге от берега покачивалась старая лодка на четверых человек, очищенная от снега с теплым колдовским навесом над лавками и спущенным парусом. Мастер Шотта, покуривая трубку, скучал на носу. Лодочник был невысоким, кряжестым, широкоплечим, с красным обветренным лицом, рыжими кудрями и неопрятной бородой, торчащей из-под капюшона длинной старой куртки. «Добрый день!» Сиад нырнул под навес, поставил торт на лавку и прямо сказал: «У нас к вам дело, мастер». Судя по одобрительному взгляду лодочника, взятка ему понравилась. «Свежего ветра, молодые люди!» Мастер Шотта сел на лавку и кивнул. «Говори, парень». «Как хорошо, вы знаете, владельца кондитерской «Сладкий вечер» Раньера Ши». Рыжий тоже сел. Амью шагнул под навес и, сунув руки в карманы, нащупал новый амулет правды, на всякий случай. «Очень хороший вопрос», — поднял трубку лодочник. «Правильно спросил». «Как хорошо знаю». «А я его хорошо знал, но с некоторых пор слегка не узнаю». «Продолжайте», — оживился Сьят. «Прежний Раньер был угрюмым и неразговорчивым типом», — сообщил мастер Шотта. «Как не зайду в кондитерскую, он вечно недоволен, на жену ворчит. А лет 5 назад пришел за пирожными и глазам своим не поверил. Улыбается ей и в щечку целует, и смотрит так, словно только что влюбился. И с тех пор он приветливым стал, улыбчивым, вежливым. Да и Юфья диво как расцвела». «Это все?» Рыжий придвинул к лодочнику торт. «Одеваться иначе стал, небрежней», добавил мастер Шотта. «А еще великой пучиной, клянусь, парень. Колдун он». «Как поняли?» — напрягся Мьёл. «А вот не знаю», — пожал плечами лодочник. «Я и сам немного, я просто колдунов чую. Вот ты колдун, и река Черная из тебя водопадами хлещет. А этот новый Раньер слабый. И прежней пучиной, клянусь, колдуном не был». «И вы смолчали?» Юфью пожалел. «Красивая, умная, а Раньеру как служанка. Да и кто бы мне поверил? Я ж известный чудак». «Ну, переменился муж к жене, бывает такое, а чего ж нет? А вдруг она наследство получила и пригрозила уйти? Тут-то он и очнулся. А что колдун? А попробуй-ка, выяви слабого. Спящий скажут дар, а он есть у половины жителей Семиречья». Сьет кивнул, нахмурился и встал. «Спасибо вам. Угощайтесь и, пожалуйста, сохраните наш разговор в тайне». «В обмен на правду, а?» — хитро прищурился мастер Шотта. «Расскажешь, когда раскроешь?» «Забегу к вам с чаем и тортом», — пообещал рыжий. «До свидания». «Попутных ветров», — улыбнулся лодочник. А когда сыскники поднялись на набережную, Ил достал из кармана амулет и повторил. «Колдун, значит, не соврал ни словом». «И это не все, что мы узнали», — заметил Сьят. «Юфья видит всех насквозь, не забывай. Подмены ее не провести. То есть она точно знает о смерти мужа и явно любит его брата». «И какие тебе еще нужны доказательства?» — нахмурился Мьёл. «Не знаю», — помрачнел рыжий. «Но раз он был ворчливым типом, то у него всяко были враги. А раз его кондитерская самая популярная на третьем острове, то и конкуренты. Пошли к матушке. Надеюсь, Иха уже вернулась, хотя бы с кровью». «Думаешь, Иньер на представление не придет?» только если самолюбие взыграет. Сьяд нахохлился, глядя на дорогу. И он клюнет на Иха, как на поклонницу. «Или Иха ему сыграет», — добавил Мьё. «Или...» — согласился Рыжий, поежился, удивленно остановился и достал из кармана пальто записку. «Будь другом, прикрой от ветра». Мьё вернул ему коробку со сладостями, потер руки, и с его ладони брызнули, свиваясь теплым коконом, черные капли. Сьяд развернул записку, прочитал и улыбнулся. «Начальство», — пояснил он. «Мастер Йен отдохнул, отоспался и изнывать изволит. От скуки. Жалуется, что от безделья уже мхом покрывается. Грозит скоро приехать». «Напиши, что мы еще труп не нашли», — посоветовал колдун. «Вот как найдем и раскроем дело, там милости просим обратно. Сами соскучились». «Творчеством займусь», — мечтательно вздохнул Рыжий. «Если я не скажу мастеру, что тебе практики не достает», — усмехнулся Мьё. «Я прав, и ты знаешь, что я прав. Тебе все равно однажды придется выбирать, сыск или писательство. Если мастер Йен уйдет и тебя главой отдела оставит, писать быть некогда». «Но пока он работает, не будь скотиной». «Посмотрим», — ухмыльнулся колдун. Водяной змеей вертелся. «Дараньер, я вы ошиблись!» Иха сердито кинула на стул меховую шапку и аккуратно положила на стол футляр со скрипкой. Я не удержалась, уже сыграла. На улице ветер звуки далеко разносит. Час-два, и он сломается, прибежит. «Держи», — Сьяд указал на коробку, что заказывала, как раз к чаю. С Иха сразу слетел боевой пыл, она смутилась. «Ну зачем вы? Корзинки мало кто делает, они же дорогие. Я так сказала, раз спросили». «Ерунда», — хмыкнул Рыжий, — «угощайся». «Спасибо». Девушка улыбнулась, потерла покрасневшие руки, подышала на пальцы и одно за другим сняла кольца. Матушкин помощник этого раньера поддельного так ушиб, что он 10 минут без сознания был. Кровь взяла. «Молодец». Мил сгреб кольца и сразу проверил два средних. Врал во всем. «А защиту себе оставь. Все, я в ужинную за трупом». Сьяд поморщился и отодвинул стул. «Присаживайся». Их расстегнул пальто, сел за стол и снова зябко задышала на руки. А в прихожую заглянула матушка Шане и поздоровалась. «Доброго денечка, дети, есть будете?» «Погодите со сладким, сейчас супа горячего принесу». «А Мьёл где? Колдовать уже убежал». «Ладно, после накормлю». «И к нам давайте», — пригласил Сьяд, — «расскажу новости и обсудим детали представления». Иньер действительно пришел через полтора часа. Иха согрелась, наконец-то сняла пальто, доела ягодную корзинку и в очередной раз благодарила за угощение, когда ручка двери предупредительно дернулась от нажатия призрачного помощника. «Я за Мьёлом», — Сьяд встал, — «мы будем рядом». «Да тут я», — раздалось из коридора довольное. «Труп на дне реки тягучей, под все тем же кошачьим мостом. Неожиданно, да?» «Сынок», — матушка оглянулась на кого-то невидимого, и в ее ладони вспыхнуло голубое пламя. «Лови, у тебя будет 10 минут. Но песками заклинаю, не вспугни брата, не мешай и мальчикам работать». На столе рядом с Иха блеснула серебристая звезда. Сыскники скрылись за потайной дверкой. А матушкин призрачный помощник снял с двери табличку «Ремонт» и закопал ее в сугроб у чайной. Чтобы спустя несколько минут, когда в прихожую торопливо вошел высокий мужчина, облепленный снегом, вернуть предупреждение на место, во избежание нежелательных посетителей. «Что вы сделали?» Иньер снял шляпу и сердито посмотрел на Иха. «Это какое-то колдовство. Мне должно быть на работе». За столиком рядом с девушкой появилась искря голубым, точь-в-точь такая же, высокая фигура в таких же пальто и шляпе. «Время поговорить, брат». Раньер повернулся к двери. «Что я вам сделал?» «Я обещал тебе денег, обещал Юфи свободу. Это вы меня убили». Иньер побелел, сглотнул, но, надо отдать ему должное, выдержал. Поверил своим глазам и хрипло сказал. «Это не мы, Иньер. Клянусь, не мы. Хотя Юхи задумывалась, ты так ее извел своими придирками, и я сначала на нее подумал, а она на меня. Но мы поговорили. Это не мы. Мы тебя не убивали». «А кто?» — выглянул в прихожую Сьят. «Сыскное ведомство, зам главы отдела убийств. Добрый день». Иньер дернулся, увидел в дверном проеме Мьёла с тяжелым водяным клубком в руке и мрачно ухмыльнулся. «Ну, поймали. Поймали так поймали». Он бросил шляпу на ближайший стул, расстегнул пальто и тяжело сел за столик к брату Иха. И, обращаясь к Раньеру, сипло произнес. «Когда ты не вернулся от Тула, Юфья забеспокоилась. Прошел час, тебя нет. А ты ведь никогда не пропускал вечернюю торговлю. Она написала мне и Тула. И твой друг ответил, что ты полчаса уже как ушел обычным путем через кошачий мост. Вручил торт, пригубил настойки и бегом на работу. Юфья оставила вместо себя Кьюлу, оделась и пошла на мост. А там ты, с окровавленной головой, словно поскользнулся и о перила ударился. И на перилах кровь, тело почти замело снегом. Но Юфья почему-то не поверила, что это случайность. Дождалась меня. Иньер, это были самые сложные минуты в моей жизни. Единственный брат мертв. Любимая женщина уверена, что тебя убил я, а я заподозрил Юфью. Да, у нас были мотивы, но это не мы. И очень боялись, что все-таки кто-то из нас, поэтому я спрятал тело. Утяжеляющее заклятие и в реку. А после я стал тобой. Вынужденно. Однако накануне вы зачем-то уехали из Семиречья, а вернулись так, чтобы обойти регистрацию в приграничном ведомстве, — заметил Сьят. Это случайность, мастер, — честно посмотрел Иньер. Я уезжал за наследством. Умер один из двоюродных дедов, завещав мне все свое состояние. Небольшое, но и то хлеб. А когда я заканчивал дело, то встретил своего начальника по последнему плавучему театру. Разговорились, обмолвились, что оба в Семиречье собираемся. И он предложил меня подвести. А я хорошо из того театра ушел, добрые отношения сохранил, соскучился даже. Когда мы прибыли в Семиречье, я, мастер, просто-напросто спал пьяным. Мы гудели всю дорогу, и друзья-артисты забыли меня разбудить. А я потом забыл отметиться. Я случайно об этом вспомнил, когда немного после смерти брата отлегло. Юфья проверила и подтвердила, в приграничном ведомстве я не отмечен. Так план и сложился. «Правду говорит». Мьёл взглянул на белый водяной клубок. «Дальше?» Сьят склонил голову на бок. «Мы долго друг друга подозревали. Юфья даже отказала ее обычное чутье на людей. Но все-таки ближе к весне, снова все обговорив, мы согласились друг с другом». «Нет, не мы это», — Иньер настойчиво посмотрел на брата. «Не мы, Иньер. Но вот поднимать тело и заявлять было уже поздно. Ты даже больной работал. Никто бы не поверил, что ты уехал почти на три луны, бросив дело. И мы все оставили как есть. Иньер навсегда уехал из Семиречья, а Раньер никогда не умирал». Время матушкиного заклятия кончилось, и призрак растаял. «И это правда», — повторил Мьёл и посмотрел на Сьята. Давай свои гениальные идеи, друг». «Тело Раньерова не осматривали». Рыжий взял свободный стул и сел рядом с притихшей Иха. «Ничего странного не заметили?» «За 2 года меня брат к себе так и не подпустил», — невесело признался Иньер. «Мы не стали ни друзьями, ни хотя бы приятелями. Не знаю почему, но он всегда держал меня на расстоянии. Конечно, осмотрел. Но сказать, все ли на месте, не смогу. Не ограбление, это точно. Кошелек, амулеты, документы — все на месте, одежда тоже целая». А Юфья побоялась осматривать. «Все, я за трупом». Мьёл положил водяной клубок правды на стол. Что там сохранится-то за 5 лет, удивилась матушка Шане. Подтягивайте историю семиречья, матушка, тонко улыбнулся Сьят. Тягучая, самая глубокая, медленная и холодная река, которая не прогревается даже в летнюю жару. Не единожды речники просили колдунов измерить глубину тягучей в разное время года. Но те неизменно натыкались на лед, даже летом. И тело Раньера наверняка все еще там, на дне, во льдах. Именно поэтому оно до сих пор, спустя 5 лет, находится все под тем же кошачьим мостом. «Какое утяжеление вы применили?» Мьёл требовательно посмотрел на Иньера. «Все возможное», — он пожал плечами. Амулет делал на скорую руку, о льдах не знал, но в курсе, что реки быстро выпивают любое колдовство. Поэтому я использовал все, что во мне было, до последней капли. А сбросил, да, примерно с центра моста, где Иньера и убили. «Значит, нам повезет», — колдун накинул на голову капюшон куртки и ушел протокой. «А мы забираемся и идем за Юфьей, а потом в ведомство», — сурово подытожил Сьят. «Все, матушка, вы с призраком тоже. Иха, ты как хочешь. Хочешь с нами, хочешь отдыхай». «С вами, но в архив», — решила девушка. «Да делать кое-что надо». «Можно мне написать Юфьи и позвать ее в ведомство?» — смущенно спросил Иньер. «Если мы все в кондитерскую явимся, соседи увидят, слухи поползут». «Мы виноваты, но ведь не до казни. Нам бы дело сберечь». «Пишите, конечно», — разрешил Сьят. Юфья явилась в сыскное ведомство, бледной, но собранной. Похоже, все эти 5 лет она жила с ощущением, что ее вот-вот пригласят. Или для дачи показаний, или для обвинений. На Иньера, замершего на стуле у окна, она лишь раз глянула отчаянно и присела на краешек кресла рядом с матушкой Шане. «Ты не переживай, дочка», — немедленно повернулась к ней матушка. «Все наладится. Сынок, сколько им дадут?» «Смотря какие мотивы». Сьят методично наводил на столе порядок, складывая утренние записки в папку. «Если планировали убийство, но не успели, лет 10 тюрьмы или закрытого храма как соучастником. Если не планировали, а просто испугались, то могут годом другим храма отделаться и штрафом в нашу пользу за то, что следствие запутали». «Мы не хотели», — твердо сказала Юфья. «Ваш колдун подтвердит». «Ждем», — кивнул рыжий, освобождая стол. А через полчаса на гладкой деревянной поверхности появилась большая лужа и быстро испарилась, оставив на столе ворох вещей – шляпу, пальто, сапоги, блокноты, рубаху, штаны, амулеты. «Изучайте», – указал на вещи Сьят. «Юфья, вы точно должны знать все вещи мужа. Все ли на месте?» Хозяева кондитерской с похвальным рвением взялись за дело и для начала обнаружили в вещах торопливо сложенный лист бумаги. «Это вам». Иньер протянул листок Сьяту. Тот быстро развернул письмо, прочитал и спросил. «Нет ли среди ваших знакомых мужчины очень высокого, крупного и сильного?» «Хозяин кондитерской к чаю». Юфья отвлеклась от записной книжки покойного мужа. «Верно, это мастер Захви», — подтвердил Иньер, перебирая амулеты. «Посмотрите». Юфья протянула записную книжку Сьяту. «Здесь вырвано несколько страниц. Текст, конечно, вода съела, да и муж никогда не посвящал меня в свои дела. Но страницы он точно никогда не вырывал. Его раздражали испорченные вещи. Если какие-то записи были не нужны, или если он ошибался с рецептом, Ньер брал новую книжку. Он даже от зачеркнутого раздражался, что уж о вырванных листах говорить. Такую книжку он бы никогда не использовал». Сьяд внимательно посмотрел на матушку Шане, матушка на призрака, и тут угрюмо кивнул. «Сынок, сделай одолжение», — вкрадчиво попросила матушка. «Проверь, какие именно записи исчезли». Раньер, кажется, разочаровался, что с обвинением брата и жены не сложилось. Он впал в хмурую меланхолию. Но когда на матушкиной ладони заплясали хищные голубые искры, призрак неохотно отделился от шкафа и подошел к Сьяту. коротко глянул на распухшую записную книжку и сказал. Рецепты там были новые. Основу мне один старик-южанин дал. Часть я сам додумал. Но получалось не все. Они не закончены. Поэтому и не всплыли, прошептала матушка Шане и торопливо пересказала слова Раньера. А тот изучил разложенные амулеты и добавил. Одного нет. Я его на подкладку шляпы крепил. Выглядел, как серебряное перо. О нем никто не знает. Он из запрещенных, чтобы мысли читать. Вернее, читать не получалось. Для этого амулет слабоват. А сильный, как предупредил колдун, быстро заметят. Но получалось улавливать. Если человек уходил без покупки, я смотрел ему вслед и понимал, что он ищет, что любит. Так я и прикарманивал постоянных покупателей. И новые рецепты тоже так находил. Давай теперь он нарисую. Амулет штучный, мастер на заказ делал. Серебряное перышко плюс очень сильный человек, да? Матушка Шане с любопытством посмотрела на Сията. Мьёл уверил, что с такой силой ударить человека головой о поручень может или очень мощный человек, или колдун с заклятием. Отозвался Сият, наблюдая, как из-под пера невидимки выходит резкий схематический набросок. Но колдуна мы уже не отыщем, а вот человека проверить можно. Мастер Захвей несколько раз пытался купить у нас кондитерскую, вспомнила Юфья. То с Ньером разговаривал, то со мной. А одна из моих помощниц как-то подслушала, что мы ему мешаем. Вот как? Насторожился Рыжий. И чем же? Наша самая посещаемая, просто ответил Иньер. А его кондитерская находится точно напротив сладкого вечера. Мотив, Сият задумался. Написал под черновым рисунком амулета несколько слов и отправил почтой. Мастер Захвей вправду был огромным. На голову выше всех мужчин. Массивного телосложения. Такому бы мясником работать, а не конфеты заворачивать, подумал Сиату, когда он вошел в допросную. Смотрел мастер волком и одним глазом, второй основательно заплыл. Сначала сопротивлялся, сухо пояснил Мьёл, качнувшись на стуле, потом сбежать хотел. Огромные связанные руки кондитера оплетала зло пульсирующая черная вода, от которой по всему его напряженному телу паутины разбегались тонкие нити. Обманчиво безобидные, они резко сжимались, едва мужчина пытался шевельнуться. Даже скрученный чуть допросную не разнес. Я вкатил ему успокоительного, но оно действует плохо. На такой вес больше надо, а много убить может. В руках колдуна появился крупный водяной клубок. Имьёл угрожающе глянул на подозреваемого. «Сидите смирно, отвечайте на вопросы и говорите правду». Мастер Захве заворчал раздраженным медведем и зло уставился на Сията. «Зачем вы напали на мосту на мастера Раньера?» Ржи осторожно сел за стол напротив кондитера. Клубок в руках колдуна полыхнул, путы сжались сильнее, и мастер Захве неохотно ответил. «Случайно вышло». Голос у него оказался на удивление высоким, почти женским. «Реки свидетели, случайно!» Раньер за 3 года у меня 15 постоянных покупателей увел. Постоянно ко мне в лавку своих слуг засылал. Подсматривал, а потом похожее делал, только ярче. Бывали у него? Зубы от розового и голубого сводит. Он этим и привлекал. Больше видом, чем вкусом. А когда я ему двинул, то понял, как он удерживал. Мысли читал, под каждого прогибался. Видал я эту штуку в шляпе, мой сват такие делает. А я его работу знаю и в амулетах понимаю. Я тогда на мосту, я не поджидал, нет, случайно столкнулись. Я по-честному предлагал купить сладкий вечер. Раньер со своим подходом в любом бы месте раскрутился и разбогател. И тогда на мосту я тоже сделку предложил. А он меня высмеял, оскорбил и пообещал разорить. Ну, я и не удержался. А когда понял, людей не было, и я амулет по-быстрому схватил, рецепты кое-какие, а тело снегом забросал и решил опосле вернуться, чтобы в ночь где-нибудь прикопать. Но опоздал. Исчезло тело. А на утро смотрю в кондитерской Раньер. Живой. Я глазам своим мастер не поверю. Думал, уже убил, а он живеханек. Думал, заявит на меня, а нет. Даже здоровался и улыбался. Но я подумал, это он меня так пугает. Мол, дернешься еще со своими покупками или чем другим, быстро заявлю. Я притих, вот и все. Нет, не все. Сед покачал головой. Вы действительно его убили. А вместо него с вами все эти 5 лет здоровался его брат-близнец. Он-то и избавился от тела, решив, что Раньера сгоряча убил Юфья. Мастер Захви вдохнул, выдохнул и проворчал. Туда ему и дорога, паскуди. И неожиданно спокойно попросил. Позвольте мастера любезные с помощниками переговорить. Хотя бы с одним лавку передать, завещать. Дети у меня, пусть дело живет. Позволим. Только ведите себя прилично, — Рыжий встал. И при следственных мероприятиях, и на последующих допросах, и в остальном. Меня казнят? Кондитер опустил глаза и так сжался, что сразу стал меньше, незаметней. Убийство по неосторожности или в состоянии помутнения рассудка, вызванного действиями убитого, — это 10-15 лет каторги на рудниках Дальнего Севера, — ответил Сьят. А итоговый срок зависит от того, первый это случай насилия, повторный или многократный. И от прочих заслуг перед городом, количеством иждивенцев, а также о подтверждении ваших слов о мастере Раньере и сотрудничества со следствием. Мы все проверим. А вы работаете с нами, мастер, выполняйте все указания и держите себя в руках. И, может быть, вам повезет. А что будет с нами? Смущенно спросила Юфья, едва Сьет вернулся в начальственный кабинет. «Из города не уезжайте. Вас еще несколько раз допросят и проверят разные колдуны, а после вынесут решение. Минимальное и максимальное я вам уже озвучил. У вас есть время определиться с делами, исходя из разных вариантов», — сухо сообщил Рыжий. «И, конечно, шкуру брата вам придется, сеньор, сбросить». Как вы это обставите, думайте сами. Но время у вас до завтра. Я веду в вестях Семеречья колонку преступлений. И завтра статья о смерти Раньера выйдет. Сынок, с упреком посмотрела матушка Шаны, не будь таким бессердечным. Ребяткам еще жить да жить, любить да любить. А ты со своими правилами и законами. Что же, обязательно дату смерти указывать? Раньера могли убить и вчера, и неделю назад. А Эньер изображал брата, чтобы ввести в заблуждение убийцу и толкнуть его на новое преступление, чтобы раз и в западню сыскников заманить. Ну, чему ты улыбаешься? — Хорошая идея, — одобрил Сьят. — Вам бы рассказы писать, — уговорили матушка. — Я посовещаюсь с начальством, и мы решим, как быть. — Посовещается он, — матушка Шане встала. — Я вот вам в обход правил помогаю. И вы мне в обход правил верите. И вон какие дела раскрываете. Не будь занудой. Иха тоже следствие обманывало. И где она теперь? Вам помогает. И ребятки, глядишь, пригодятся. В этом намеке Сьяту почудился запах бесплатных тортов и пирожных в любое время суток и в любых объемах. И он усмехнулся. Взяток не беру. Но, повторяюсь, мы посовещаемся. И я придержу дату смерти. Я все понимаю, но я не глава ведомства и даже не глава отдела, чтобы принимать такие решения. Вот вернется мастер Йен. А когда? — живо уточнила матушка. Надеюсь, к следующему убийству или очередному внезапно всплывшему старому преступлению, — честно ответил Рыжий. Но пока он написал, что собирается. — А можно спросить? — осторожно вставил Эньер. — А брать? Матушка Шане посмотрела на Раньера, который по-прежнему меланхолично стоял у шкафа. Услышав вопрос и почувствовав требовательный матушкин взгляд, Раньер поднял голову и поморщился. «Брат — это тот, кто протягивает руку помощи и подставляет плечо в сложных жизненных ситуациях. У моего же были сплошные проблемы. То денег займи, то с делом помоги, то жену твою давно люблю, и вообще это я ее первым увидел. Сержусь уже нет, но надеюсь, что ему хватит ума, работоспособности и силы воли сохранить семейное дело, позаботиться о нашей матушке и Юфье и не тянуть с наследниками. Больше ничего не скажу. Мне на причал пора. Я устал. Матушка Шане не любила, когда истории с ее участием заканчивались столь уныло. Поэтому, взяв пальто, решительно сказала. Как говорят у нас на юге, вам не оценить красоты мира, пока его закрывает собой песчаная буря. Подождите, пока ветер уймется, песок осядет, а пыль смоет дождем. Переждите бурю. И лишь когда мир вновь вам откроется, решайте, куда идти дальше. Приглашаю на чай, дети. Чашка хорошего чая в тепле – самое то, чтобы пережить непогоду и понять кое-что важное. Сынок, тебе тоже чашка чая не помешает. Мы втроем придем, – пообещал Сьят. Дождусь Мьёлы, вытащу из архивов Иха и сразу к вам. Жду, – улыбнулась матушка. Иха играла уже второй час, а призрак все не появлялся. Она ощущала его рядом, очень слабого, несравнимого с Киза, напряженного и по-прежнему невидимого. — Я вас чувствую, мастер Гюш, — прошептала она, опустив смычок. — Вы здесь, в шагах 10 от меня. Вон в той нише. Почему вы прячетесь? Чего вы боитесь? Не хотите с нами работать? Ну, вы так и скажите. Мы не будем вас ни заставлять, ни выгонять. А ответом тишина. Иха выждала несколько минут, подняла смычок и невольно вздрогнула, услышав от невидимки хриплое. «Сыграю еще в ночи. Я не выхожу, потому что заслушался. Душу вынимаешь, оживляешь, обновляешь. Сыграй еще, да так, чтобы заслушаться, забыться и вернуться. А уж после о работе поговорим». Иха улыбнулась и заиграла. А ее скрипка рассмеялась и запела, наполняя сумрачный архив заразительными мотивами северных плясовых. И раскинулась от края до края бездомно-синее северное небо. Под ноги легла примятая сухая трава. В волосах запутался терпкий влажный ветер, со спины накатил рокот неудержимых колдовских рек. Щек коснулись ледяные брызги. Глаза заволокло влагой, а стены исчезли, сменившись бескрайними речными равнинами дикого севера. Одинокий сутулый старик смотрел на рыжую скрипачку мокрыми глазами и вытирал призрачные слезы. Он давно забыл о том, как выглядят небо и солнце, как пахнут реки и травы, как взъерошивает волосы ветер. Сначала он умер один раз, а после каждый день умирал в подвале архива снова и снова. Каждый день. Нет, прежде глоток жизни, чтобы, наконец, смириться с призрачным существованием, а потом во всем помогать своим.